День третий. Дружба за гранью ожиданий. На следующее утро колено больше не болело. Оно казалось крепче, чем в начале путешествия. Поэтому после завтрака я решил пробежаться трусцой. Я направился по тропе, ведущей в совершенно противоположном направлении от Трабука. Хотелось побыть одному. Вчерашний рассказ не выходил у меня из головы. Рыбак открылся мне, хотя явно был не самым болтливым человеком на свете. При этом я понял, что сам редко бываю хорошим слушателем, особенно для Анны. Сколько раз она мне что-то рассказывала, а я был занят собственными мыслями, как будто мои проблемы были важнее. «До завтра», — сказал он, как будто это уже было решено. «Неужели я и правда должен еще раз сходить к нему? Или я ввязался в какую-то историю, из которой уже не выбраться?» Обычно я разборчив и не тороплюсь с новыми знакомствами. Для некоторых после первой же встречи в порядке вещей распоряжаться вашим временем. А стоит им узнать, чем я зарабатываю на жизнь, они делают все, чтобы превратить отвлеченный разговор за пивом в консультацию по инвестированию. Хотя с тем мужчиной на пристани все было иначе. Это больше походило на приглашение. Не было ощущения, что он навязывается. Больше 2 часов я бежал вдоль моря, подставляя лицо солнцу, вбирая ноздрями соленый воздух и стараясь ни о чем не думать. Даже о нескольких письмах, которые просмотрел на телефоне. После душа в номере я почувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Жизнь пульсировала в моих жилах. Потрясающее чувство. От милой дамы на ресепшене я узнал, что можно славно пообедать совсем недалеко. Она указала мне на карте путь к маленькому семейному ресторану. Дорога туда пролегала мимо Трабокко. Я подумал, что если рыбак будет там, поздороваюсь с ним. Чем займусь потом, придумаю, пока буду есть. Солнце между тем уже разошлось, и было тепло, но не жарко. Моя любимая погода в отпуске. Я представил, как позволю себе на обед что-нибудь вкусное. Может быть, меню из нескольких блюд? Что-нибудь необычное, например, изысканную рыбу. Пусть это стоит немало, но ведь я упорно трудился последние несколько недель и могу вознаградить себя за это. Добравшись до причала, я заметил, что все иначе, чем в предыдущие 2 дня. Перед хижиной стоял длинный стол, за которым сидело несколько человек. Белая скатерть блестела в солнечном свете. Я услышал смех. Люди поднимали бокалы. Я как раз собирался идти дальше, когда из хижины вышел мужчина, увидел меня и помахал рукой. «Андреас!» Он направился ко мне, улыбаясь. Через плечо у него было перекинуто кухонное полотенце. На нем была белая льняная рубашка с бежевыми брюками. Как всегда, он был босиком. Несколько человек за столом посмотрели в мою сторону. «Рад вас видеть!» — воскликнул мужчина, когда между нами оставалось всего несколько метров. «Пойдемте, я познакомлю вас с моими друзьями!» Я отказался. «В другой раз. Не буду мешать. Я пробуду здесь еще несколько дней. Прекрасного дня!» Я хотел повернуться и уйти, но он настоял. «Нет-нет, вы не помешаете. Наоборот, мы вас ждали. Для вас есть место за столом. Идемте». Тем временем все остальные повернулись к нам и с любопытством посмотрели на меня. Пути назад не было. «Ну хорошо. Попробовать местную кухню в каком-нибудь ресторане можно и позже». Я спустился на причал и пошел за мужчиной к столу. «Позвольте представить вам моего друга Андреаса», — объявил он собравшимся. «Привет, Андреас», — ответили они хором. На меня смотрели с теплотой. «Рады познакомиться. Иди, садись к нам». Я был немного озадачен тем, что меня назвали другом. Ведь мы были едва знакомы. «Здравствуйте», — сказал я, лишь кивнув. «Я сейчас вернусь. Они о вас неплохо позаботятся», — подмигнул мне мой знакомый и исчез в хижине. «Садись рядом со мной. Отсюда лучший вид на море», — любезно предложил мне мужчина лет 40, указывая на свободное место справа от себя на скамье. У него были густые темные волосы с первыми седыми прядями. Его глаза тоже были темными и живыми. «Я бы пригласил тебя сесть рядом с моей женой», — он ткнул пальцем в симпатичную темноволосую женщину слева от себя. «Но она иногда кусается просто так, без предупреждения. Тут я не отвечаю. По крайней мере, не при первой встрече». Все засмеялись, и я согласился. «Я Тони», — представился он, протягивая мне руку. Я пожал ее. «Привет, Тони. Андреас. Рад знакомству». «Я Лючия», — произнесла темноволосая красавица рядом с ним. «И, конечно, я не кусаюсь. Мужу, вероятно, хочется, чтобы все общение досталось только ему». Она засмеялась и протянула мне руку. Я коротко пожал ей руку. «Рад познакомиться, Лючия». Лючия слегка ткнула мужа в бок после того, как отпустила мою руку. «Что ты вечно говоришь?» Тони рассмеялся, схватил ее за руку и нежно поцеловал. Рядом с Лючией сидела женщина помоложе, чьи прямые черные волосы доходили до подбородка. На ней была светло-голубая рубашка, завязанная узлом на животе поверх коротких джинсов. Она тоже одарила меня доброй улыбкой. «Это наша дочь Лаура», — представил ее Тони. Я кивнул Лауре. «Здравствуйте». «Аурелия», — продолжал Тони, переводя взгляд на даму, сидевшую в торце стола. «Самая молодая, самая спортивная и самая креативная из всех нас». Он снова пошутил. Самой младшей Аурелия, конечно, не была. На вид ей было лет 70. Ее седые волосы длиной до плеч выглядели ухоженными, а простой брючный костюм из мягкого струящегося материала и тонкое жемчужное ожерелье на шее придавали ей элегантности. Расправленные плечи, прямая спина. Казалось, она много лет занималась йогой или балетом. «Спасибо, мой дорогой Тони, но ты опять преувеличиваешь», — сказала она и подмигнула мне. Глубокие серые глаза светились умом. «Приятно познакомиться, Андреас». Я приветливо кивнул в ответ. «И мне приятно». Аурелия чем-то напоминала клиентку, которую я обслуживал несколько лет назад. В то время она руководила художественной галереей. Однажды мне довелось там побывать, и я был удивлен тем, какое впечатление произвели на меня картины. Большие по размеру, с яркими оттенками и необычными сочетаниями, они заставили меня задуматься. В наших кабинетах в банке висели предметы искусства, но ни один из них еще не заставлял меня задуматься. Я вспомнил один момент в 12 классе. В то время я неплохо рисовал и сделал несколько забавных карикатур на наших учителей и одноклассников в стиле комиксов. Какое-то время я думал, не пойти ли на курсы живописи, но несколько друзей посмеялись надо мной и сказали, что живопись — это для девчонок. После этого я отбросил эту мысль навсегда. И завершением нашего круга, и в то же время началом, считайте, как хотите, являются Мария и Доменико. Тони указал на супружескую пару, сидевшую за столом напротив нас. Они были примерно одинакового роста и одинаковой полноты, с усмешкой подумал я. Не то чтобы толстыми, они просто казались сильными и крепкими. Как два человека, которым приходилось много работать. По возрасту им было примерно за 60. На Марии была светлая блузка и изящная золотая цепочка с маленьким крестиком на шее. Ее щеки, как и щеки ее мужа, были испещрены множеством мелких морщинок. Руки их тоже выглядели так, как будто они много работали на земле. Доменико закатал клетчатую рубашку до локтей. Было легко представить их вдвоем на овощном поле или на апельсиновой плантации. «Мария и Доменико — наши Адам и Ева», — с улыбкой произнес Тони. «Думаю, они были влюблены и женаты, когда этого места еще не существовало. А они все такие же». Супруги рассмеялись. Доменико на мгновение притянул к себе Марию и поцеловал ее в висок. «А с Клаудио ты уже знаком», — добавил Тони, кивая на мужчину, который снова вышел из хижины. Так его звали Клаудио. Надо было запомнить. Клаудио держал перед собой большой поднос с холодными закусками. На тарелках лежали сардины, оливки, овечий сыр и нарезанные помидоры, аппетитно приправленные моцареллой. А между ними — корзиночка со свежей чиабаттой. Я встал и помог ему расставить тарелки и хлеб на столе. Он поблагодарил и отнес поднос обратно в дом. «Могу я налить тебе вина?» — спросил Тони, указывая на мой бокал, когда я снова сел. Я подумал, что они действительно ждали меня. Как Клаудио мог быть настолько уверен, что я приду снова? Тут я заметил, что Тони ждет ответа. «Да, спасибо», — сказал я, все еще слегка сбитый с толку. «Чего вы ждете? Налетайте, дорогие мои! Приятного аппетита!» Клаудио, который только что появился снова, поставил на стол большую солонку и перечницу и сел к нам. Он занял место справа от меня, у торца, напротив Аурелии. Эти двое улыбнулись друг другу. В их взглядах было что-то знакомое и теплое, что-то дружеское. Вдруг я задумался, есть ли у меня подруги-женщины, равные друзьям-мужчинам? Ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро. Нет. Я общался с некоторыми женщинами, но дружба ни разу не возникла. Интересно, почему? «За тебя, Андреас!» — произнес Тони, поднимая свой бокал в направлении меня. И, оглянувшись по сторонам, добавил. «За всех нас! За наше здоровье и радость жизни!» Все согласились. «За любовь и страсть!» — воскликнул Доменико. Мне тоже захотелось внести свой вклад. «За успех!» — воскликнул я. Бокалы тонко зазвенели. Мы встретились взглядами с Клаудио. Мгновение он смотрел на меня так, будто я сказал что-то неподходящее. Или мне просто показалось. Приготовленное Клаудио угощение было восхитительным на вкус. И оливки, и помидоры, и сыр, и анчоусы источали удивительный аромат. Меня поразило то, насколько мне это понравилось. Показалось ли мне, или на самом деле вкус был более ярким, чем обычно? «Ты знаешь, как определить, настоящая или черная оливка?» — поинтересовался у меня Тони. Он насадил одну оливку на вилку и поднял вверх. «Я и не знал, что бывают ненастоящие», — ответил я. «Интересно, рассказывай». Тони начал с того, что откусил кусочек от оливки и показал мне внутреннюю сторону плода. «Вот это настоящее. Она долго вызревала на солнце и в результате сама по себе стала темной, почти фиолетовой. Косточка зеленая, видишь? А поддельные окрашиваются ферментацией в результате окисления. Это видно потому, что косточка в процессе тоже чернеет. И снаружи они всегда равномерного черного цвета, а у естественно темных есть некоторые неровности. Ведь и кожа не бывает идеально загорелой со всех сторон. Это как некоторые люди на пляже, которые каждые 30 минут заводят будильник, чтобы перевернуться на лежаке», — развеселилась Лаура. Ее родители, а также Доменико и Мария, рассмеялись. «Это же надо такое придумать! Переворачивать оливки на солнце!» — воскликнул Доменико. Аурелия усмехнулась. «Опять что-то новое», — произнес я, впечатленный историей про оливки. «Надо запомнить». «Расскажи нам о себе, Андреас. Чем ты занимаешься?» — поинтересовалась Лючия. Я предположил, что она имела в виду мою профессию. «Скажем так», — начал я, — «я приумножаю лучшее и самое ценное, что есть у моих клиентов». Я сознательно сделал паузу, чтобы дождаться реакции слушателей. По их лицам я заметил, что они меня не поняли. «Их деньги», — добавил я. «А, ну я когда-нибудь зайду. Не забудь потом сказать, где ты работаешь», — крикнул Тони, и все рассмеялись. «Извини, пожалуйста, я не хотел тебя перебивать». «Нет проблем», — ответил я, улыбаясь. «Я работаю консультантом по финансовым вопросам в крупном банке. Ко мне приходят люди, у которых есть несколько миллионов, и они хотят знать, что бы им сделать хорошего с этими деньгами, прежде чем следующий экономический кризис все уничтожит». Я шутил, но заметил, что никто не смеется. Мария наклонилась вперед, чтобы лучше видеть Клаудио. «Значит, он делает то же самое, что когда-то и ты, Клаудио? У вас есть что-то общее?» Она улыбнулась. Клаудио кивнул. «Да, действительно, у нас очень много общего». Он снова взглянул на меня. «Однако Андреас имеет дело с людьми, которые играют в другой лиге. По крайней мере, с финансовой точки зрения». Он улыбнулся нам с Марией. Мария кивнула. Я испытующе посмотрел на него. Что он хотел этим сказать? Продолжать он не стал. Прежде чем я успел как следует это обдумать, вмешалась Лючия. «Больше денег или меньше, я считаю, важнее всего, чтобы тебе нравилось делать то, чем ты занимаешься». «Я тоже так думаю», — согласилась с ней Мария. «Тогда неважно, поздний сейчас вечер или выходные. Но если тебе что-то не нравится, то время суток или время на часах не имеет значения. Если ты отвергаешь что-то внутри себя, это всегда неправильно». Все согласились с этим. Клаудио протянул мне бутылку красного вина. «Это превосходное вино. От нашего друга, Джованни. К сожалению, его больше с нами нет, но его сыновья продолжают управлять винодельней. И Джованни остается рядом с нами». Остальные кивнули в знак доброй памяти о друге. Я поблагодарил, налил себе немного в бокал и передал бутылку Тони. «За Джованни!» — провозгласил Тони, когда он и остальные налили себе. Все подняли бокалы. «Он был замечательным человеком», — сказала Лаура, вглядываясь в морскую даль. «Если бы не он, я бы сегодня не училась. Иногда люди говорят только одну фразу, и она меняет твою жизнь». Я заметил, что лица помрачнели, и обдумал, что сам могу сказать. «Мрачные моменты не совсем моё. Кое-что пришло мне в голову, я произнес с усмешкой. 5 лет назад моя девушка Анна спросила, готовы ли мы съехаться. Одна эта фраза здорово изменила мою жизнь». Остальные отвлеклись от воспоминаний о Джованни и улыбнулись. «Да, женщины иногда и правда сбивают нас с толку». Это был Тони. «О да, и вы не остаетесь в долгу», — ответила Аурелия, не задумываясь, и игриво приподняла брови. Снова раздался смех. «У вас есть дети?» — поинтересовалась Лючия. Я помотал головой. «Но у меня есть 3 племянницы, дочери моей сестры. Мы видимся нечасто, но когда удается, здорово проводим время». Лючия и Мария кивнули с улыбкой. «Дети — это замечательно», — задумчиво произнесла Мария. «А что ты делаешь, Андреас, когда не работаешь?» — спросила Аурелия. Она не отводила от меня взгляда своих умных глаз, как будто за столом сидели только мы двое. Ее вопрос меня немного задел. «Я имею в виду, что тебя интересует», — пояснила она. «Ах, она, наверное, имела в виду мои увлечения». Я снова почувствовал на себе взгляд Клаудио, но не посмотрел на него, а лишь на мгновение повертел свой бокал между пальцами, обдумывая ответ. «Я действительно много работаю, в том числе по вечерам и выходным. Но когда выдается свободное время, мне нравится совершать специальные туры. Походы, катание на лыжах, горных велосипедах». Тони это, похоже, понравилось. Он кивнул с улыбкой. «Наверное, это здорово, проехаться на горном велосипеде». «Так покатайся», — посоветовал я. «Могу дать пару советов тебе и твоим друзьям». Подмигнув ему, я добавил. «Конечно, женщин оставляют дома. Мужчинам тоже нужно время от времени находиться среди себе подобных. Просто выйти за дверь. Участвовать в мужских разговорах и все такое», — сказал я, ухмыляясь. Тони улыбнулся несколько неуверенно. Возможно ли, что он никогда не уезжал без своей жены? Боже мой! Я огляделся по сторонам. Остальные слушали внимательно. Их лица были такими же открытыми и сердечными, как и все время до этого. «Да, общение с нужными людьми — это ценно, будь то мужчина или женщина», — согласился Клаудио. Впервые за сегодня он высказал что-то, относящееся к нашим беседам последних 2 дней. Я уж было почти заскучал по его философии. Теперь я внутренне усмехнулся. «На днях я прочитала кое-что интересное», — вмешалась Лаура. «В том, что касается нашего характера и отношений, мы являемся средним арифметическим 5 человек, с которыми проводим большую часть своего времени», — сказала она. «Вы в это верите?» Я был удивлен тем, над чем она размышляла. «Ну что ж, тогда нам всем еще раз повезло», — воскликнул ее отец. «При этом, подожди». Он делал вид, что по очереди пересчитывает пальцами всех сидящих за столом. Его рука совершила 3 круга. Каждый раз он начинал на одно место левее себя. Сначала жена, затем дочь, затем Аурелия. В зависимости от того, с кого он начинал, за столом все равно оставался кто-то еще. «Значит, я должен решить, хочу ли быть средним арифметическим вас». Он ненадолго задумался и рассмеялся. «Думаю, мне подойдет любой вариант». Мы все от души присоединились к веселью. Лючия уловила слово «отпуск» и рассказала, как они с Тони ездили зимой в Южный Тироль. Они катались на лыжах с небольшой туристической группой, и у Лючии, похоже, были некоторые трудности. Следующие 2 дня она предпочла сидеть в уютном кафе и ждать Тони и остальных за чашкой кофе и вкусным тортом. По-видимому, это ее не смутило. «Вы всегда должны извлекать максимум пользы из ситуации. Так что я, наконец-то, прочитала все книги, до которых никак не могла добраться». Она улыбнулась. У меня в голове промелькнуло воспоминание. «Я тоже был в Южном Тироле зимой 3 года назад», — поделился я, опережая остальных. «Эта поездка едва не оказалась для меня последней», — добавил я и заметил, что почти горжусь тем, что чуть не погиб. «Боже мой, это же ужасно! Как это произошло?» — спросила Мария. Ее взгляд был откровенно обеспокоенным. И в то же время мне было жаль, что я упомянул это в таком ключе. Настроение после рассказа Лючии о кофе, пирожных и книгах было приятно легким. Все смотрели на меня с нетерпением. Ладно, придется рассказывать. «Ну, скажем так, мне нравится переступать черту», — начал я. «Был один район, его закрыли из-за опасности схода лавин, но мне все равно хотелось его посмотреть. Вид был потрясающий. Я подумал, что ничего не случится из-за еще нескольких метров. Ну, а потом сделал на один шаг больше, чем следовало, и стал падать. 100 метров вниз, без страховки». Я подкрепил рассказ соответствующим движением руки с крутым наклоном вниз. «К счастью, сопровождающие смогли быстро организовать помощь», — продолжил я. «Но тут уже начинаешь думать, что пробил твой последний час, когда вот так висишь на горном склоне, разинув рот, простите, полный снега». Я улыбнулся дамам, как бы извиняясь, и сделал глоток красного вина. «Хорошо, что ты еще жив, иначе бы мы с тобой сегодня не встретились», — произнес Доменико, поднял бокал и тоже отпил глоток. Я смотрел на него с незнакомым чувством удовлетворения. Как искренне звучали его слова. Я задумался о своих друзьях дома. Так еще никто на тот случай не реагировал. До сих пор те, кому я собирался рассказать эту историю, тоже ждали ее с нетерпением. Однако в конце часто появлялись ироничные или саркастические комментарии. «Ох уж этот Анди!» Слова Доменико меня тронули. Я почувствовал на себе взгляд Клаудио и повернулся к нему. Он ничего не сказал, но я почувствовал, что в этот момент он заглянул в самое дно моей души. О чем он думал? Этого я не знал. Клаудио снова отвел взгляд и спросил: «Кто-нибудь хочет кофе?» Его предложение было принято с радостью. Лаура со знанием дела встала, чтобы помочь ему, и исчезла с ним на кухне. Остаток дня прошел в разговорах о погоде, осеннем урожае оливок, предстоящих местных праздниках, нескольких забавных событиях, которые случились, пока Мария и Доменико сидели с внуками. Ни о чем особенном речь не шла. И я понял, что именно это мне и нравится. Просто непринужденный разговор друзей. Не нужно обращать внимание на то, что ты говоришь. Не нужно разыгрывать из себя важную персону. Не нужно удваивать ставки или быть кем-то. Я заметил, как несколько раз глубоко вздохнул, и мое тело расслабилось. Я мог бы просидеть с этими людьми вечность. Странно, ведь на самом деле я их совсем не знал. После того, как мы выпили крепкого кофе, Тони потянулся к гитаре, стоявшей в углу. Он сыграл несколько простых, очень трогательных мелодий. Вскоре я смог подпевать, хотя и не знал текста. У Лауры был поразительно красивый и сильный голос. Они с Марией пару раз улыбнулись друг другу. Время от времени Лючия, не переставая петь, нежно поглаживала Тони по спине. Легко, ненавязчиво, не цепляясь. Мне это понравилось. Все лица за столом сияли. «Какой прекрасный момент», — подумал я. «И как легко им сидеть здесь и просто быть счастливыми». День пролетел слишком быстро. Солнце клонилось к морю и постепенно становилось прохладно. Пора было вставать. Вместе мы убрали со стола, вымыли и высушили посуду на кухне Клаудио и разложили ее по местам. Все шло сплоченно, без разногласий или долгих обсуждений. Каждый просто делал то, что было необходимо. Я заметил, что за весь день не прозвучало ни одного упрека. Никаких косых взглядов, только открытость, сердечность и теплота. Я подумал, что дома с друзьями нам тоже всегда было весело. Но появление незнакомцев у нас не приветствовалось. В нашем кругу это было не принято. Всегда присутствовала некоторая осторожность, как будто прежде чем стать частью сообщества, нужно проявить себя. Эти люди здесь, вокруг Клаудио, были просты, принимали тебя безоговорочно. Да, вот подходящее слово для этого. Они приветствовали каждое мгновение за столом и каждого человека. Это было для меня в новинку. На прощание Клаудио улыбнулся мне, как будто угадал мои мысли. «Надеюсь, тебе понравилось у нас». Я обратил внимание, что он впервые обратился ко мне на «ты». Я кивнул. «Это был замечательный день. Спасибо за приглашение. Спасибо вам всем!» — сказал я громче, чтобы остальные могли меня услышать. Они кивнули мне в знак согласия. «Приходи еще!» — пригласил Тони, закрывая кухонные шкафы. «Мы будем рады!» Остальные кивнули. «Очень даже! И возьми с собой свою Анну!» Я кивнул. «Да, хорошая идея. Анне тоже понравилось бы здесь с этими людьми». Я бодро двинулся в обратный путь, и пока шел, до меня доносилась приглушенная мелодия. Разве Клаудио не говорил вчера о благодарности? Я только сейчас почувствовал настоящую благодарность. Совершенно. Милая дама за стойкой регистрации все еще разбирала какие-то бумаги, когда я проходил мимо. Она улыбнулась, заметив меня. «Добрый вечер. Рада вас видеть. Как вам ресторан? Понравилась кухня?» «Очень. Правда, пока я не добрался до ресторана, а был на Трабокко. Меня пригласили». Она кивнула, как будто точно знала, где я был. «Ах, так это Клаудио вас поймал. Могу себе представить. И как вам?» «Необыкновенно», — ответил я, не задумываясь. «Особенный день». Она кивнула с улыбкой. При упоминании имени Клаудио я кое-что вспомнил. «Извините, не скажете, как вас зовут?» Она улыбнулась. «Конечно, с удовольствием. Меня зовут Роза Мария». «Очень красивое имя», — услышал я собственный голос. «Спокойной ночи, Роза Мария. Кстати, меня зовут Андреас». «Очень рада. Спокойной ночи, Андреас», — приветливо сказала она. «И, кстати», — добавил я, снова поворачиваясь к ней, — «здесь у вас действительно красиво». «Спасибо, очень приятно это слышать. До утра. Выспитесь хорошенько». Я вдруг почувствовал себя безумно уставшим, но это была приятная усталость. Утренняя пробежка, весь день на свежем морском воздухе, но мне хотелось услышать голос Анны. Анна очень обрадовалась моему звонку. Она внимательно слушала мой рассказ о дне, проведенном на Трабокко. «У тебя счастливый голос», — сказала она незадолго до того, как повесила трубку. «Расскажи еще об этом месте. Мне будет приятно послушать». Это звучало совсем не так укоризненно, как в предыдущих поездках, которые я совершал в одиночку. Когда мы повесили трубки, пожелав друг другу спокойной ночи, я опустился на подушку. Не нужно меню из трех блюд, чтобы быть счастливым и чувствовать себя вознагражденным, пронеслось у меня в голове. Смотреть телевизор не хотелось. У меня в голове было достаточно хороших историй. Таких, которые рассказывает сама жизнь. Снова и снова я думал о словах Тони, Лючии, Лауры, Аурелии, Марии и Доменика. Меня внезапно осенило, что я ни о чем их не спрашивал. Они задавали мне много вопросов и интересовались мной, но я не задал им ни одного вопроса. Какая фраза Джованни так сильно изменила жизнь Лауры? Хотелось бы узнать. Но было поздно. Меня охватило чувство, что я узнал что-то очень важное. В следующий раз, когда увижу их снова, буду меньше говорить и больше задавать вопросов. Мне хотелось научиться по-настоящему слушать. Не только здесь, но и дома, с Анной и моими друзьями. То, что показали мне эти люди, было не просто гостеприимством. Это было искусство давать другим возможность по-настоящему быть рядом. Это было именно то, чего я хотел. Чтобы люди в моей жизни чувствовали себя действительно важными рядом со мной. Какие люди тебе интересны?